Евангелие от Марка, из главы 6. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступившие к Нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали Ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ». В предыдущем евангельском чтении повествовалось о том, как Господь Иисус Христос послал на проповедь 12 учеников. Ныне же мы слышали, как апостолы собираются к Иисусу после этого проповедания. Спаситель дает ученикам своим отдохнуть. Это урок предстоятелям, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, чтобы они умели давать и отдых труждающимся в слове и учении, они всегда держали бы их в напряжении и трудах. Господь, не любя славы, отправляется в пустынное место. Однако и здесь Он не укрылся от искавших Его. Напротив, народ опередил и самих апостолов и пошел к тому месту, где Иисус намеревался прибыть. «Так и ты, — говорит толкователь, — предваряй Иисуса. Не дожидайся, чтобы Он тебя позвал, но лучше сам поспеши встретить Его». Иисус жалился над народом, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить много. Евангелист говорит, что народ не имел пастыря, потому что фарисеи, учителя народа, были не пастыри, но хищные волки, и не пасли народ, но поедали его. Позднее Спаситель, обличая фарисеев, говорит: «Горе вам, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь». «Посему народ, — поясняет блаженный Феофилакт, — миновав их, собирается ко Христу, истинному пастырю. И Христос дает им пищу, сначала более полезную и ценную в слове, а потом и телесную. Ученики, заботясь о народе, но не имея еще совершенной веры в Господа Иисуса, приступают к Нему с просьбой отпустить народ, чтобы они могли пойти в селение и купить себе пищи. Но Господь отвечает: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Говорит так не потому, что не знал, в какой скудости пребывали апостолы и как многочисленно были собравшиеся люди. Как говорит евангелист Иоанн, апостол Филипп заметил здесь, что не хватило бы хлеба, даже если купить его на 200 динариев, то есть нескольких вазов хлеба было бы недостаточно, чтобы накормить всех. Спаситель говорит так, поясняет толкователь, чтобы, ответив ему, не имеем чем их накормить, лучше осознали сверхъестественность умножения хлебов. А также и то, что он совершает это чудо не из любви к славе, но по нужде и по их просьбе. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы. Господь взирает на небо, поясняет блаженный Феофилакт, во-первых, для того, чтобы научить нас просить себе пищу у Бога, а не у дьявола, как делают люди, живущие неправедными прибытками. Во-вторых, для того, чтобы показать, что Христос не противник Богу, как говорили враги Его, напротив, Он сам призывает Отца Небесного. Ему надлежало уверить о себе, что Он послан от Отца Небесного, и что Он равен Отцу, замечает святой Златоуст. Поэтому Иисус творит чудеса, иногда со властью, а иногда по молитве. Так, когда Он отпускал грехи, воскрешал мертвых, обнаруживал тайны сердец человеческих, каковы дела свойственны одному Богу, ни при одном из этих действий не видим Его молящимся. Этим и показывается Его равенство Отцу. А когда Он намеревался умножить хлебы, что было мало важнее тех дел, тогда Он взирает на небо и призывает Отца Небесного в подтверждение своего посланничества от Него. Преломив хлебы, Спаситель дает их ученикам, чтобы они раздали народу. Делает Он это для того, чтобы они не забыли о чуде после того, как принимали и раздавали хлебы собственными руками, поясняет блаженный Феофилакт. И 12 коробов избытков остаются для того же, чтобы каждый из апостолов, понесший на своих плечах короб, содержал чудо всегда в памяти. А то, что не только насыщено такое множество народа, но еще оставлены избытки, есть знак преизбыточествующей силы во Христе. Ибо, продолжает толкователь, Моисей хотя и давал манну, но только на нужду каждого, а в том, что оставлял с лишнего, заводились черви. И Илия, пропитывая вдову, доставлял именно столько, сколько достаточно было для пропитания. Напротив, Иисус, как владыка, делает так, что оказывается и избыток. Это смысл исторический, поясняет блаженный Феофилакт. В переносном же смысле 5 хлебов означает книги Моисеевы, которых именно 5 – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. 2 рыбы знаменуют слова рыбарей, то есть апостол и Евангелие. Так как труднейших сторон разумения закона, Пятикнижия и Евангелия не могут принять те, кто еще рыболепствует пятичувством, земным, вещественным интересам, то многое остается в избытке, что могут принять и понести лишь апостолы. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.